«Уберите мечи, парни», — буркнул барон Демире, слезая с лошади. Дейт тоже спрыгнул, показал лучнику, чтобы держал поводья, сказал негромко мужу родной сестры. К реке они, хрустя по льду застывших луж, прошли между двух заборов, под лай псов и звон их цепей, спустились к берегу, осторожно ставя ноги на круглые камни. Вода гремела на перекатах, в ночи были видны белые буруны, а также редкие теплые искры в окнах тех, кто еще не спал. Здесь было шумно, но они могли не беспокоиться, что их кто-то услышит или подойдет незамеченным. «Откуда ты?» — спросил командир баталии, в которой Дейт так долго сражался. «Это не важно сейчас, да тебе я мог бы задать тот же вопрос. Подозреваю, что ответ ты знаешь, иначе бы мы не говорили. Отличная работа в черве. Фихшистцы остались ни с чем и до сих пор пытаются наладить переправу на другую сторону пропасти. Давно ты за мной следишь, кто предал, и это не важно, но ты пришел один, либо я просто заметнее моих людей». Усмешка была ему ответом, и Дейт спросил: «Ты придумал подходящий ответ на вопрос, что командующий Восточной армией, хранитель Драбатских врат, делает в двух неделях пути от своих солдат? Ты же не дурак. Зачем приехал сам, а не прислал верного человека?» «Я слышу в твоем голосе сожаление», — сказал Демире. «Так и есть. Сложившиеся обстоятельства требовали личного присутствия. Иначе бы благородные господа не решились на очередной заговор. Это была просто встреча. Меня-то идиотом не считай. Там присутствовал Досавин, помимо прочего. Начальник гарнизона Скользя, вы друг друга на дух не переносите, и ваши роды 200 лет сталкиваются лбами. Есть доказательства, что я что-то замышлял, а они нужны герцогу. Когда страна начинает бурлить, точно закипающий котел, и он уже снес голову десятку людей, которые до этого считались верными». Демире посопел, прекрасно помня крутой нрав владетеля. «Я знаю тебя, Дейт. Ты, в отличие от многих, верен шестерым. Я верен герцогу. Я начальник его охраны, хоть и, возможно, бывший. Мой долг защищать его семью. Что вы хотите сделать? Убить его? Убить ее? Ты понимаешь последствия своих поступков? К чему все придет, если ваш заговор удастся? А если не удастся, последствия для страны. Страна сражается за то, в чем не нуждается. Гибнут люди, так как Дамонтак решил изменить основы основ», — внезапно произнес барон. «Взял в дом эту суку, Астаре, которая чарами подчинила его волю. Вейрен не мой бог, и не твой, я же вижу, но только он спасает наследника. У меня есть во дворце свои люди, шепчутся, что он тоже Астаре. Если слухи верны, Астаре будут управлять людьми. Чудовища, выродки, ты издеваешься? Мы сгорим в пожаре магии, и еще неизвестно, сколько шауттов это привлечет. Темная кровь, ни человек, не должен сидеть на престоле. Неужели? А кто же тогда должен? Кузен герцога, с которым ты сражаешься?» «Да, сражаюсь, но он нашей верой куда меньший предатель, чем правящая семья. Взял себе в жены Каревку, потерял наследников. Рева непонятно кто и что, нарушил вековые правила и оставил Шарут, где по старому закону должен быть кто-то из династии. Поверь, я не люблю следующего претендента на трон, он лживый ублюдок и целует зад Фихшизу, но у него есть дети, и мы сможем провести переговоры. Тебя казнят, снесут башку, твоих детей лишат земель, и все закончится так, как обычно заканчивается с заговорщиками. Никто из вас ничего не добьется, ты не видел ее и ее силу и как она убивала шауттов. Ее тоже можно убить. У меня на глазах она получила смертельное ранение, но жива, как видишь. Она не даст себя убить и не даст убить мальчишку. А если убьете, то, не сомневаюсь, оживит его. Ей хватит умения для этого. Здесь действуют иные правила, иные силы, совершенно недоступные ни твоему, ни моему воображению. Это не бой с открытым забралом, свояк, когда все решает мастерство и удача. Люди постоянно твердят, что магия мертва, но в последнее время я успел убедиться в одном: Тион не смог забрать ее всю. Демире пожал плечами. Это ничего не значит. Достойные люди, заботящиеся о будущем своих детей, должны пытаться построить его. Не будет никакого будущего. Мир изменился, и очень быстро. Я не знаю, каким он станет, но пытаться оставить все как прежде не получится. Факел уже бросили в сток сена, и можно лишь пытаться контролировать пламя, а ты просто хочешь выплеснуть в него бочку масла. Мне дорога моя вера. Я знаю тебя больше 20 лет, мы бились плечом к плечу, наши семьи стали единой, а мне дорога моя семья. Как оказывается, куда дороже, чем обязанности, долг и клятвы. Дейт нехорошо усмехнулся. Поэтому бери своих людей и уезжай. У тебя будет в запасе несколько дней, прежде чем вернется герцог, и я с ним поговорю. Я не уеду, не предупредив других о нашей встрече. Значит, ты просто напрасно умрешь, а твои наследники потеряют всяческие права. Они и так их потеряют. Нет, да, люди заговорят, назовут мое имя. Дейт кивнул. Но в этот момент ты будешь далеко, в своих крепостях, со своими людьми удерживать Драбатские врата от врага. Герцог будет в бешенстве, но чуть позже появится шанс убедить его. Очень маленький, но шанс. Если надо, приползешь к нему на коленях, публично отречешься от шестерых. Ты смеешься? Я предлагаю вариант, который, возможно, не спасет тебя, но защитит семью. Оставит за ними хоть что-то, а не превратит их в изгоев или, того хуже, мертвецов. Так что не будь дураком и уезжай. Окажи мне такую услугу. Будь это кто-то иной, я бы уже убил его. Знаю, ответил Дейт, даже сейчас не исключая подобной возможности. Барон вздохнул. Никогда не думал, что ты человек полумер, мой друг. Никогда не думал, что откажусь принимать верное решение и не скажу своим ребятам перерезать тебе горло. Я тоже, выходит, человек полумер. Или это глупая сентиментальность начинающейся старости. Просто мы так и не научились быть зверьми. Но я, в отличие от тебя, не верю, что все кончится хорошо. И я не верю. Но есть небольшой шанс. Я старший в роду. Моя задача защищать младших, мою сестру, а ты теперь крепко с ней связан. Честно ответил Дейт. Я верю в шестерых. Верю, что Вейрен не наш путь, не путь герцогства. Сейчас я уеду, и это все, что смогу тебе обещать. Если появится повод, мы постараемся исполнить задуманное. И это тоже могу тебе обещать. Будь осторожен, рядом с герцогом куда опаснее, чем ты считаешь. Я позабочусь о твоих детях, если для тебя все выйдет плохо. И я о твоих. Они кивнули друг другу, тем самым скрепляя сделку, и Дамири отправился к всадникам, слыша, как в ночи продолжают лаять дворовые псы. Глава 15. Слово указывающий. Он счел, что все трое рыцарей нанесли оскорбление его богине, и вышел против них лишь с кинжалами, ничего не прося у нее, но веря, что она защитит своего верного последователя. Когда мечи поднялись и опустились на него, толпа ахнула, а потом она ахнула еще раз, куда громче, когда Мири показала свою любовь к нему. Он ушел с песка один, называющий себя ее скромной служанкой, а трое рыцарей остались лежать на арене, забытые легенды Мута. Проклятая глупая баба. Шарет, командир дневной смены стражи верблюжьего рынка, очень хотел еще раз хлопнуть дверью, так хлопнуть, чтобы задрожало небо, а любопытствующие на улице выворачивали шеи, но момент был упущен, он слишком далеко ушел от дома, а его жена, будь он там, и слова бы не дала ему сказать, снова бы начала орать, что он прется незнамо куда, небось опять по своим продажным девкам. Доля правды в этом была. Как-то раз она застала его с одной смешливой эриастейкой и едва не прикончила, хоть и была не самым крупным существом в Эльвате. Потом пришлось разбиться в лепешку, чтобы она простила его и забыла это очень досадное недоразумение. Но сейчас у нее не было никаких поводов для ревности, и Шарет не знал, что втемяшилось в голову женщине, сорвавшейся на него точно Эрифи, стоило ей только узнать, что он уходит из дома на ночь глядя. И даже слова, что он идет ради их семейного благополучия, не помогли. В ушах все еще звенели вопли жены, в душе продолжало кипеть возмущение и очень хотелось пнуть какую-нибудь собаку, чтобы хоть как-то выпустить пар, но собак поблизости не наблюдалось, и Шарет бурчал под нос проклятия. Он шел открыто, полутемными, плохо освещенными переулками верблюжьих кварталов, с кошельком на поясе, не боясь, что кто-то решит поживиться за его счет. Здесь все, даже самые мелкие из мошенников, знали командира стражи, и никто не хотел портить ему вечер, а себе устраивать неразрешимые проблемы. Двое мужчин темными силуэтами сидели возле пересохшего колодца и, завидев одинокого прохожего, поднялись, неспешно направившись к нему. «Командир», — сказал один из них, невысокий Нерзи, помощник Шарета, «все готово». Харчевня встретила их тусклым светом масляных ламп, запахом пшеничных лепешек, вареного куриного мяса и финикового варенья. За столами народу почти что и не было, несмотря на поздний вечер. А те, кто присутствовал, новоприбывших не заметили бы, пусть хоть те стали бы танцевать по их тарелкам. Люди свои и понимали, что некоторые вещи не происходят, даже если случаются у них прямо перед глазами. Хозяин, крепкий малый, из бывших солдат Шарыта, вытирая полотенцем крепкие, испачканные мукой предплечья, дружелюбно кивнул и раздвинул бамбуковые занавеси соломку, предлагая пройти. Лестница вниз, поворот, дверь, комната, в которой, на взгляд Шарыта, слишком душно. Он ненавидел ее, старался приходить сюда как можно реже, только если его подчиненные не могли справиться. Там уже ждали еще трое его людей и один бритоголовый, сурового вида мужик, сидевший на табурете и смотревший на всех с плохо скрываемой злостью. «Ашраф», — сказал Шарет и протянул руку, хотя, по уму, он бы лучше врезал по этой роже хорошенько. Тот приподнялся, ответил на рукопожатие двумя руками, но было видно, что он тоже не в восторге от этих церемоний, сел обратно. Нерзи подвинул второй табурет для своего начальника, встал за его спиной. «Ну», — вздохнул Шарет, — «что произошло такого срочного, что вы вытащили меня из дома, лишив благорасположения жены как минимум на неделю? Торговцы пряностями отказываются платить прежнюю сумму, начальник». Нерзи показал на стол, где двумя небольшими столбиками высились золотые марки. «Мы не можем прийти к соглашению». Шарет без всякого интереса посмотрел на деньги. «Ашраф, у меня был трудный день, и я не в настроении, чтобы вот это все разгребать. Если вдруг ты решил, что мы торгуемся и ты втюхиваешь мне паприку по завышенной цене, то вынужден тебя огорчить, я не склонен к торговле». Представитель гильдии открыл было рот, но Шарет резким движением руки попросил его замолчать. Раз в месяц гильдии торговцы, держащие лавки на верблюжьем рынке, вносят посильную лепту в поддержку тех, кто денно и ночно хранит покой и здоровье горожан, а также их собственность. Ты знаешь правила, и сегодня, как и прежде, все принесли нам благодарность за нашу тяжелую и, что уж врать, нервную работу. Зеленщики, ювелиры, ковровых дел мастера, держатели туари и прочие достойные люди. Поэтому я очень хочу узнать, с чего гильдия пряностей, гильдия уважаемая, богатая и достойная, вдруг изменила правилам. Война на Западе. Вфихшись в огне, армия горного герцогства перешла в наступление, доставлять товары стало сложнее. Цены на перевозки выросли, налоги в портах тоже. Наши доходы упали. Война на Западе. Шарет печально вздохнул. Да, войны вредят торговле, только не знал, что в Фихшизе, Ириасте и горном герцогстве собирают корицу, мускат, кумин и фенхель. Но представителя гильдии так просто нельзя было сбить с намеченного пути. А еще ночной клан. Они подняли свой налог, впервые за 30 лет. Мы вынуждены учитывать их запросы. Ни в коем случае нельзя обижать пубир, согласен с тобой. Только не могу понять, почему мы с ребятами должны войти в ваше положение и пожертвовать своим заработком ради того, чтобы кому-то другому вы платили больше. Проблемы пубера не касаются городской стражи Эльвата, и вместе с тем это решение гильдии. Ну хорошо, Шарет развел руками. Мы услышали. Очень жаль. И что теперь? Теперь, делано удивился командир, посмотрев на своих людей. Мы добропорядочные люди, Ашраф. У нас у всех семьи, дети. Я вижу, тебя не переубедить, и дальнейший разговор вряд ли приведет к результату, а спорить в душном помещении не хочу. Или ты счел, что мы, как какие-то душегубы, подвесим тебя к потолку, постучим по твоим ребрам кулаками и все такое? Ну, так ты ошибался. Уходи. Торговец колебался. А какой ответ мне передать гильдии? Ну, скажи им, они обнаглели. Один из стражников Шарыта рассмеялся. Скажи, я подозреваю, почтенные торговцы не очень понимают, как устроены дела на верблюжьем рынке. Они считают, что платят мне и могут легко снизить пожертвования, а я и не пикну. Тут они, конечно, правы. Мы с ребятами люди скромные. Но дело в том, что из этих марок я честно плачу своим людям и чуть-чуть оставляю себе. И это 10% от лежащих на столе монет. Остальное уходит туда. Шарет поднял палец к потолку. У меня тоже есть командир, а у него есть свой начальник. А над ним префект северных районов Эльвата, у которого добрый покровитель, заносящий большую часть заработка знаешь куда. Начальник стражи печально вздохнул и посмотрел на своего помощника. Вот и мы не знаем, и не хотим знать, кто складывает золотые марки в горшок в небесном дворце. Какой-нибудь из ближайших, возможно. Но передай своим уважаемым дельцам, если они настолько глупы, раз не понимают. Когда оттуда, Шарет театральным жестом вновь поднял палец, спросит, почему так мало. Я отправлю людей из дворца к почтенным торговцам, и вы с ними обо всем договоритесь. Расскажите, насколько завышаете цены, сколько платите налога, сколько провозите в мешках с кориандром сонной пыльцы из мута, на которой вы делаете основную выручку, отправляя ее с караванами в Дагевар и дальше, на север. Ашраф сразу скис. Ну зачем вот так сразу, уважаемый? Мы ведь можем прийти к взаимовыгодному решению, конечно, и оно очень простое. Стражу, стабильно выполняющую свою работу, не заботит беды гильдии пряностей. Охранники верблюжьего рынка очень просят соблюдать прежние соглашения, в противном случае они не смогут помочь, если их влиятельные начальники расстроятся и солдатам придется нарушать торговлю и искать запрещенные товары. Как вы знаете, обычно после этого кто-то отправляется в тюрьму, кто-то на каторгу, кто-то на плаху, а все оставшиеся начинают платить в тройном размере, лишь бы на них перестали обращать внимание. Знаешь же, как это происходит? Ашраф молча поднялся, подошел к столу, сунув руку за пазуху, и оставил монеты, которых не доставало. Уверен, что гильдия меня поддержит в этом решении. Разумно, прикрыв глаза, произнес Шарет. Увидимся в следующем месяце, почтенный. Когда торговец ушел, начальник стражи произнес, сплюнув на пол. Без меня, что ли, не могли справиться? У вас получается более весомо, командир, подобострастно произнес его помощник. Шарет снова сплюнул. Драный шаут там ублюдок едва меня не взбесил. Собери деньги, раздели и распредели. Он поднялся наверх и осушил 4 кружки эля, ничуть не обрадовавшись удачным переговорам. Следовало выпить еще, чтобы хоть немного расслабиться после тяжелого дня. Было уже за полночь, когда, убив вместе с Нерзи несколько кувшинов крепленого вина и захмелев, немного пошатываясь, он выбрался на улицу. Район был совершенно пуст, и стражник, подслеповато щурясь, направился через проулки на центральную улицу, туда, где было много света и гораздо меньше риска наступить в ослиное дерьмо. Возле перевернутой арбы тихонько скулила собака, и Шарет пьяно свистнул на нее, чтобы заткнулась, но вышло жалко и неловко. Он подошел поближе, чтобы шугануть шавку, но пораженно остановился, поняв, что это не собака, а сгорбившаяся женщина. «Эй!» — сказал он ей. «Уважаемая, у тебя что-то случилось?» Он подошел поближе, собираясь сказать, что постарается помочь ей, но женщина выпрямилась, и Шарет с большим удивлением понял, что его ноги, потеряв опору, взмыли в воздух, и мир как-то тошнотворно быстро сделал сальто прежде, чем голова стражника врезалась в землю. Падение выбило из него дух, и мужчина лежал не шевелясь, лишь таращил глаза и беззвучно открывал рот. Ох, наконец простонал корифец. Такого опьянения, когда Шарет переставал контролировать тело, с ним уже давно не случалось. Он с трудом приподнялся, чувствуя, как трещит голова и онемела левая щека. Женщина склонилась над ним, и стражник протянул руку. От помощи сейчас не стоило отказываться. Она проигнорировала это движение, шагнула в сторону, и тот внезапно понял, что незнакомка уже сзади и клинок прижат к его горлу. В следующее мгновение Шарет осознал, насколько стремительно трезвеет. Чувствовал, как острая кромка врезается в кожу, и знал, что может последовать за этим. Стоит только немного пошевелиться, а ей просто провалить локоть вниз, и его распорют от уха до уха, выпотрошат, точно рыбу. Поэтому Шарет не сделал ничего способного хоть как-то приблизить его к встрече с той стороной. Говорить тоже не мог, а если бы даже и смог, то вряд ли бы слова, кто он такой, как-то повлияли. Слишком уж ловкая баба ему попалась, а это означало, что ее наняли, и она и так знает, за кем пришла. Наняли, но не для того, чтобы убить, иначе командир стражи верблюжьего рынка был бы уже мертв. Очень простой вопрос. Горячий шепот обжег ухо. Ты арестовывал одну девушку из другого герцогства. Пришел к ней в дом и забрал. Помнишь, он помнил черноволосую невысокую уроженку Литоса и издал слабый звук так, чтобы горло не дрогнуло, но нож все равно шевельнулся и впился чуть глубже. Потекла кровь. Хорошо. Значит, не так уж ты и пьян, рыба полосатая. Следующие вопросы, еще более легкие и простые для такого умника, как ты. Ее нет ни в подвалах вашего участка, ни в городской тюрьме. Куда вы увели арестованную? Она жива? Шарет очень-очень медленно начал поднимать правую руку с вытянутым указательным пальцем. Ему не мешали. Коснулся плоскости клинка и слабо надавил от себя, показывая, что хотел бы отодвинуть его чуть дальше, прежде чем пытаться что-то сказать. Она была столь добра, что позволила ему это сделать. «Женщина, ты что, новостей не слышала?» — просипел он, поняв, как пересохло во рту. «Жива твоя чужестранка», — герцог объявил указывающую своим гостям и другом. «Сегодня только об этом и говорят. А теперь, если с вопросами покончено, можем ли мы разойтись в разные стороны и больше никогда не встречаться?» Возникла пауза, во время которой Шарет слышал, как гулко стучит его сердце. «Я не видел твоего лица, и мне плевать, что происходит во дворце, если это не касается спокойствия верблюжьего рынка. Моя же смерть лишь всех взбудоражит. Разумные доводы, ты мне ни к чему». Она тихо ушла, растворившись в ночи, а Шарет потер горло, чувствуя на пальцах липкую кровь. Он посидел еще несколько минут, тяжело поднялся, оперся рукой о стену, думая, что был прав, когда считал гостей из дворца большой проблемой. Прошло больше месяца, и вот проблема вернулась. Ну и шаут с ней. Начальник стражи неспешно пошел в сторону дома, не собираясь полошить своих людей из-за случившейся с ним досадной неприятности. В некоторые вещи не стоит ввязываться уж слишком глубоко, иначе они затянут тебя еще глубже, в могилу. Утром возле финиковых ворот было, как всегда, оживленно. Множество поставщиков, выстроившись в очередь, ввозили на территорию Небесного дворца товары, продукты, ткани, мебель, доски и камень, инструменты, воск, свечи, уголь, веревки и ту тысячу и одну мелочь, без которой внутри нельзя прожить и дня. Сюда же потоком входили слуги, рабочие, уборщики, садовники, каменщики, ткачихи, трубочисты, плотники, банщики и охранники, ночующие и живущие не на территории герцогской резиденции, а в Эльвате, и приступавшие к дневной смене. Давки не было. Очередь двигалась споро, задерживаясь на входе, где людей, подводы и арбы проверяли стражники, передавая в руки управляющим, кладовщикам, хранителям ключей, начальникам кухонь, руководителям бани и заместителям коменданта. Широн успела узнать не всех, но многих из тех, кто собирался внизу. Указывающая с рассветом приходила сюда и стояла на мостике, перекинутом между двух сторожевых башен, прямо над внутренним двором, следя за утренней суетой. Ей нравилось хотя бы так ощущать жизнь города и наблюдать за людьми, которые не видели ее, не знали, кто она, не кланялись подобострастно и не следили за ней. За спиной негромко кашлянули, и девушка, отвлекаясь от наблюдения утренней жизни, обернулась. Ярил поклонился. «Господин Бати хотел бы поговорить сегодня с вами, госпожа. Вы не против, если он зайдет в ваши покои вечером?» «Не думаю, что ему надо спрашивать моего разрешения», — сухо ответила Широн. «Таковы правила. Я передам, что вы ждете его». Воин собрался уходить. «Почему ты меня ненавидишь?» — с любопытством спросила она. Гвардеец посмотрел на нее с сомнением, но отрицать не стал. «Вам такое в новинку, госпожа, ненависть?» «Пожалуй, что так, всю жизнь указывающая прожила в мире, где ее уважали, ценили и любили. Даже Клара, если разобраться, не испытывала к ученице Йозефа никакой ненависти. В Небесном дворце всегда кто-то кого-то ненавидит, госпожа». Я задала прямой вопрос, Ярил. Он пожал плечами, как бы говоря: «Ну если вы меня заставляете, вы выродок, опасная тварь, и когда его светлость наиграется с вами, я вас убью». Она рассмеялась, обидно для него, делая это специально, понимая, что никогда не найдет дружбы с этим человеком, так пусть Ярил получит хоть какую-то настоящую причину для своей ненависти. «Хочешь забрать у бати работу?» «Я слышала, это он душит тех, кто не угоден герцогу, бирюзовым шнурком, которым всегда украшает запястье. Так что, полагаю, твой меч так и не получит то, чего ждет». Широн сделала к нему быстрый шаг и посмотрела открыто и прямо. «Но, если так случится, что мы встретимся при печальных обстоятельствах, обещаю, что убью тебя первой, госпожа». Его низкий поклон был полон презрения. «Я передам господину Бати ваше согласие о встрече». Широн провела языком по зубам, наблюдая, как солдат уходит. Затем, постояв еще немного, отправилась уже знакомым путем в библиотеку, в которой проводила большую часть светлого дня, а после, уже к вечеру, несколько часов занималась фехтованием, пускай теперь и без учителя. «Ты всегда говорил ей, мышцы не должны быть в праздности, им следует напоминать, как работать». Первое время ее появление в библиотеке вызывало переполох среди почтенных старцев, следящих за книгами. Она не могла задавать вопросы напрямую, спрашивать о том, что ее действительно интересует, понимая, все книги, которые читает, будут отмечены и изучены. Поэтому начало с нейтральных и смежных тем, касающихся истории, мифов, великих волшебников, таувинов и шаутов. Несколько томов наилюбимейшему другу герцога запретили трогать. Вежливо, с поклонами, разумеется, но грудью встали на защиту запрещенных книг, которые на следующий день исчезли с полок и больше туда не возвращались. Все, что касалось истории некромантов, оказалось для нее недоступно. После Широн перестали беспокоить, и она могла брать с полок книги и читать их, пока не темнело и не начинали болеть глаза. Ни герцог, ни его жены больше не приглашали указывающую на аудиенцию, словно забыли о госте, и оставалось бы только радоваться, если бы так и случилось, но она прекрасно знала, что подобные люди ни о чем не забывают. С указывающей всегда ходили служанки, редко две, чаще одна, вежливые и скромные, услужливые женщины, оживающие, только когда слышали просьбу что-то сделать. Широн не сомневалась, что они не только помогают, но и наблюдают. Обычно служанки ждали в дальнем конце зала, затем провожали до покоев, которые Широн отказалась менять, предпочитая оставаться в своей золотой клетке. Ей не нравилось назойливое внимание, подобострастность и вечная попытка угодить. Эти глаза в пол, поклоны, раболепный шепот «милостивая госпожа». Для нее, человека свободного, дворцовые нравы казались совершенно дикими и унизительными. Но сегодня кое-что изменилось, и обычная свита отсутствовала. В последний час Широн не видела никого из своих ежедневных сопровождающих. Впрочем, она почти тут же забыла об этом, погрузившись в историю таувинов, жизнеописание рыцаря Иогена и его возлюбленной Катрин Золотой Искры, с которой они совершили множество славных дел и убили тысячи астеры. До этого она знала большое число сказок, посвященных этим двоим, но нигде и никогда не писали, что таувины жили в одно время и были парой. Да и сказочного на старых страницах оказалось слишком мало. Указывающая читала мрачную хронику, наполненную смертью, кровью и предательствами, и среди всех персонажей не было ни одного положительного героя. «Милостивая госпожа», — раздался голос за ее спиной. Широн с некоторым трудом отвлеклась от чтения, посмотрела на подошедшую служанку. «Какие будут приказы, милостивая госпожа?» Девушка закрыла книгу, встала. «Я устала сегодня. Мы возвращаемся в покой». Та несколько неловко, но старательно поклонилась. Широн шла по коридору, удивляясь, как стражники не слышат громкий стук ее сердца. В саду, где журчал фонтан, никого не было, и все равно указывающая проверила каждый уголок, затем свои комнаты и, только убедившись в отсутствии чужих глаз и ушей, крепко обняла служанку. «Ну-ну, девочка», — проворчала Лавиани, стараясь не показывать своих чувств. «Зачем такие нежности, шестеро?» — прошептала Широн, все еще не веря. «Когда я услышала твой голос, то подумала, схожу с ума. Я уже успела убедить себя, что никогда тебя не увижу». Сойка отступила на шаг, сказав с удивлением, словно не ожидала такого услышать. «Я же обещала вернуться в Эльват, рыба полосатая». «Ну да», — дала маленько промашку со временем, возникли кое-какие трудности. «Прости меня». «Прости меня» было нечто новое для Лавиани. «Да ни за что просить прощения. Как ты смогла найти меня и попасть во дворец?» Спрашивала нужных людей, конечно же. Нехорошо усмехнулась Сойка. «И это не первая герцогская берлога, в которую я прихожу без приглашения. Хотя, пожалуй, первая, где никого не убила. Пока. А служанка, что ходила за мной?» Лавиани как будто обиделась. «Ничего с ней не случилось. Часа четыре она никого не побеспокоит. Правда». Женщина повела плечами. «Одежда ее тесновата. Мы уйдем раньше, чем поднимут тревогу». «Уйдем». Сойка приложила палец к губам, прося говорить потише. «Вернемся к этому чуть позже. Девочка, ты устроила безумие. Я и подумать не могла, что ты не сдержишься. Ты же обещала». «Обещала», — признала Широн, присев на краешек дивана. «Мильвия привез нас сюда ради одной единственной цели, но просил ничего не предпринимать без него, пока он не вернется. Даже я, старая тертая жизнью крыса, поклялась нашему милому волшебнику, что мы сюда не придем. Представь, как я удивилась, когда узнала, где ты оказалась. Справедливости ради, я попала во дворец не по своей воле. Так сложились обстоятельства. Аксон и наша ледяная королева успели рассказать мне о той жути, что пришла в дом. Но раз уж ты во дворце...» Сойка помедлила и покрутила пальцем в воздухе. «У тебя хотя бы есть представление, где он может находиться?» «Я нашла его». Лавиани округлила глаза. «Девочка, ты не устаешь меня удивлять. Он у тебя?» «Нет, я не могу его просто так взять». «Да, такое бы заметили, Я полагаю, не в этом дело. Мильвия предупреждал меня, что контакт с подобной вещью опасен, и он оказался совершенно прав. Даже не трогая его, просто чувствуя рядом, я едва справляюсь с этой силой. Ты знаешь, где он? Слишком близко. Широн неохотно мотнула головой. В саду, за стеной, там есть калитка. Охрана? Я не видела. Тогда давай-ка туда прогуляемся, пока все тихо. Ты не слышишь меня. Я не могу его касаться. И не надо, девочка. Его заберу я. Слушай, понимаю твои сомнения и помню наши обещания, Мильвия. Но Фламинго далеко, а мы здесь. И очень даже возможно, что второго шанса не будет. Широн подумала несколько мгновений. Да, ты права. Иначе приход в Эльват окажется бесполезным. Стоит им только понять, зачем мы здесь, сюда. Они вышли в абрикосовый сад, миновали бассейн, в котором плавало несколько опавших листьев, добрались до калитки в стене. Ключа нет, а впрочем, неважно. Замок простой. Сойка бесцеремонно вытащила из волос Широн шпильку, достала из-под юбки нож. К тебе сюда часто приходит посторонние, случается. Ладно, рыба полосатая, вот так. Замок щелкнул, и Лавиани рывком распахнула калитку. Сделаем все быстро. Ну, где? В павильоне. Они вошли в него, и Сойка хмыкнула, осматривая стеклянные витрины. Довольно большое собрание бесполезных вещей, которые оценил бы лишь ты. Это та самая коллекция герцога, ее меньшая часть. Остальное где-то в другой части дворца. Ее мне не показывали. Широн хорошо запомнила дорогу, поэтому безошибочно вела Сойку в нужном направлении и вздрогнула от неожиданности, когда у нее за спиной зазвенело стекло. Сойка ударом рукоятки ножа разбила витрину и теперь доставала оттуда золотые украшения. Шестеро тебя образумь. Что ты делаешь? Я поиздержалась в дороге, девочка. А денег, что нашла в твоем доме, не так уж и много. Запас карман не тянет, я так считаю. Эти золотые побрякушки разозлят герцога, когда он увидит, что они пропали. Разозлят сильнее, чем похищение других вещей. Или твое исчезновение, меланхолично поинтересовалась Лавиани, запихивая сокровища в наволочку из-под подушки, которую взяла в покоях Широн. Мое исчезновение, ты хоть слушаешь, Ша? Чуть позже, Широн. Сперва дело, потом разговоры. Сама же сказала, что к тебе могут в любой момент нагрянуть посетители. Указывающая уже успела забыть, какой может быть Лавиани, и убедила себя оставаться спокойной и не спорить. Сойку можно было поджечь, указать ей на пламя, но та, коли захочет, будет упрямо твердить, что это не огонь, а вода. Твердить, пока не сгорит или не подожжет всех вокруг. Серебряный браслет некроманта, с птичьей лапой, сжимающий маленький темный камушек, совершенно неприметный для большинства, лежал на том же месте, где она его видела в прошлый раз. Теперь он вызывал не только чувство голода, но и то самое ощущение горного потока, что накрыло, даровало силой и помогло справиться с утыргой. Здесь лежал предмет, чувствующий ее дар, просивший быть рядом, уничтоживший игральные кости той мощью, что передал на время указывающий. Это он? Скепсиса в голосе Лавиани хватило бы на целое море. Да, Широн отвернулась, ощущая дискомфорт от присутствия артефакта. Такой дряни можно найти в каждой лавке. Сойка опасливо приблизилась к стеклу и еще раз уточнила. Уверена, что это именно он. Указывающая вспомнила, какой сильной она была в крыле скоробеев, когда едва не потеряла себя. Уж поверь, эта штука опасна для простых людей. Ты не простой человек, резонно возразила ей Широн. И кто-то ведь его сюда положил. Да и Мильвия говорил, чтобы мы эту штуку не трогали, только потому, что он пока не может придумать, как можно помочь мне в обучении. Угу, пришлось думать за него. Теперь будем импровизировать, раз Фламинго далеко, проворчала Лавиани и разбила стекло. Звон показался девушке слишком громким, и у нее в сердце кольнуло, когда Сойка коснулась браслета, точно ядовитой змеи. Ну зачем, ты вносишь хаос? Можно же было просто поднять витрину и забрать, не разоряя здесь все. Ты понимаешь, теперь они поймут, что пропало золото, пропал браслет, да и шаут с ними. Лавиани поняла, никакого проклятия не последует, и застегнула серебряное украшение у себя на руке. Пусть хоть лопнут от злости, мы-то будем далеко. Я не смогу покинуть дворец. Конечно, сможешь, я же буду рядом. Я дала слово, что не покину дворец, пока герцог мне этого не позволит. Лавиани сунула указательный палец в правое ухо, покрутила им в нем, показывая всем желающим, что с ее слухом происходит нечто странное. Ты тут от одиночества чокнулась? Какое? К шаутам, слово. Кому? Самому ублюдочному из всех нынешних правителей цивилизованного мира, тому, что против твоей воли забрал тебя и держит в заложниках. Как только он решит, что ты для него бесполезна или опасна, он избавится от тебя, как избавился от своих родных старших братьев. Я знаю, насколько это опасно, но я найду способ уйти. Он не отпустит тебя, пока жив. Давай оставим свои обещания для тех, кто их достоин. Сейчас не время рассуждать о моральных принципах. Ты, кажется, забыла, что я слитоса и помню все эти дурацкие традиции и правила насчет слов указывающих. Я все подготовила, купила место в караване, убедила Бланку, что нам надо съезжать и сваливать, отправила твою юную служанку куда подальше, чтобы ее не смогли найти и не донимали вопросами. Сейчас нам надо уходить. Без Мильвия неизвестно, когда вернется Фламинго. Пора бежать из этого проклятого лживого города. Лавиани потрясла браслетом на своем запястье. Мы получили то, зачем сюда приехали. Ты права, согласилась Широн. Но слово указывающее нерушимо, так меня воспитывали и... Лавиани положила руку на плечо собеседницы и сочувственно вздохнула. Ох уж эти указывающие и их слова, они только усложняют мою жизнь. Ее пальцы, сильные и быстрые, ткнули в основание шеи девушки, и уже в следующее мгновение Широн насела, подхваченная Лавиани. Рыба полосатая, проворчала Сойка. Вечно ты устраиваешь проблему на пустом месте, девочка. Ей пришлось нести девушку на руках, точно рыцарю Таувину из сказки, которую как-то рассказала им Тео. В другое время Сойка нашла бы это забавным, но сейчас ее голова была занята поиском правильного решения, как покинуть дворец, не тратя татуировки на своей лопатке. Выйдя из павильона, она оказалась рядом с большим бассейном с мутной водой, пахнущим морем, и увидела женщину в сером, перекрывшую ей путь к калитке. Главное, чтобы она не заорала, подумала Лавиани, дружелюбно улыбаясь и осторожно опуская Широн на землю. Женщина отстегнула застежку, удерживающую вуаль, и Сойка увидела, что это уже не молодой мужчина в женском платье. Впору было бы рассмеяться, но она, вопреки нелепости наряда, только нахмурилась. «Интересно», — произнес мужчина высоким женственным голосом, рассматривая Лавиани, точно диковинного зверька. «Кто ты ей?» По его глазам было понятно, не имеет смысла врать про служанку, которая нашла госпожу, внезапно потерявшую сознание. «Мать, мать», — повторил мужчина. Он, кажется, не собирался звать на помощь. Любая мать готова защищать свое дитя, даже столь экстравагантным способом, как похищение против воли, полагаю. «Я, бати». Он легко поклонился, приложив руку к сердцу. «Да мне плевать, Лавиани уж точно кланяться не собиралась, как и представляться. Мы хотели бы уйти. Не могу вас отпустить. Она гость герцога, гость против воли». Ее начинал злить этот человек, а герцог пусть отправляется. Лавиани с удовольствием указала правильное направление для его светлости. Батя извлек из складок юбки два широких тяжелых кинжала, больше похожих на маленькие мясницкие топорики. За такое здесь отрезают язык. И кто же это сделает? Два. Полагаю, некоторые северянки все же знают больше, чем их дочери. Зачем ты притащился сюда из своего храма, евнух? Молился бы Мири, да не докучал женщинам, попавшим в беду. Я служу герцогу по ее воле. Лавиани достала свой нож, распуская завязки на слишком тесной для нее юбке служанки и оставаясь лишь в коротких панталонах.